Глава третья. Я создаю впереди себя слабенький огненный серп, вкладывая примерно половину от своей максимальной силы, но и так, чтобы не израсходовать весь резерв. Делаю я это по двум причинам. Первое, чтобы не показаться совсем уж слабаком, который намеренно бьет слабыми заклинаниями. Подобное вызовет подозрение у такого противника. Второе, чтобы оценить его силу. То, что он маг, я не сомневаюсь. Но вот сколько у него кругов маны, я не мог знать наверняка. В зависимости от их числа, мне стоит придерживаться разной стратегии. Если он маг пятого круга, мне нужно думать, как победить. Если шестого или выше, придется думать, как отступить и увести его подальше от базы. В прямом бою мои шансы будут невелики с настолько сильным противником. И тут лучше бы заранее подготовить ловушку, но территория мне не знакома, и поэтому даже не стоит и пытаться. Впрочем, стоит огненным заклинанием попасть в созданный им барьер, как я успокаиваюсь. Только пятый круг, пусть и близкий к прорыву на шестой. Контроль маны также слабоват, по моим меркам. Он стоящий противник, которого нельзя недооценивать. Однако это только пятый круг. Да, между нами большая пропасть в силе, однако мой враг маг, а не воин. Будь иначе, у меня возникли бы проблемы. А так всего лишь нужно поймать его на неожиданности. И это все? Молодой человек, неужели вы думаете, что этим меня можно убить? Рассмеялся незнакомец, считая, что полностью контролирует ситуацию. Нет, так неинтересно. Вы должны выложиться на полную. Иначе как я смогу получить удовольствие от битвы? Я ничего не стал отвечать этому безумцу и послал в его сторону несколько маленьких огненных комет. Заклинание вновь ожидаемо не причиняет ему никакого ощутимого вреда. В свою очередь, мой противник по-прежнему не спешит атаковать в ответ. Будто хочет, чтобы я использовал свои лучшие заклинания прежде, чем он сам примется за бой. Только есть ли у меня нужда играть по его правилам? Тогда как насчет продемонстрировать свою силу, а не только защищаться от моих ударов? Ухмыльнулся я. «Как я и говорил, еще не факт, что вы можете меня победить. Даже не знаю, это чрезмерная самоуверенность, скудоумие или какой-то хитрый план». Искренне смеется незнакомец. «Даже не хочу представлять, что у него сейчас в голове творится. Хорошо. Раз ты так хочешь, пускай». С этими словами он создает знакомое мне и очень неприятное магическое плетение, которое я намеренно не блокирую. В считанные секунды вьюга заполняет все наше поле боя. Мороз неприятно бьет по коже, глаза щурятся, но я терплю. Сейчас рано отменять заклинание. Оно нужно, чтобы запугать меня, а не убить. Слишком расточительно раскрывать свои способности мага-аналитика ради чего-то подобного, даже если я буду хуже видеть заклинание. «Жалкий холодок!» «Я ожидал большего», — провоцирую я своего противника. «Не зазнавайтесь, молодой человек! Или вам так не терпится умереть?» Слышу я в ответ надменный голос мужчины, и даже несмотря на вьюгу, вижу, в каком месте сплетаются магические плетения атакующего заклинания. Я тут же изменяю атакующее плетение и этим ослабляю магию врага, пусть сам он этого не замечает. Мгновение, и в меня прилетает ледяное копье. На первый взгляд, оно не представляет угрозы, однако это обманное чувство. 2-3 попадания такими копьями гарантированно собьют винтокрыл моего рода, и рунная защита тут не поможет, как ни старайся. Будто этого мало, в момент попадания копье разрушается и разлетается на десятки довольно прочных ледяных шипов. Из-за этого шанс полностью уклониться от всех снарядов сводится к нулю. Ну, он так думает, ведь я успеваю понять подвох заклинания заранее. Правда, теперь он должен удивиться тому, что какой-то жалкий маг четвертого круга полностью заблокировал его заклинание, не получив никакого вреда. Только маны у меня после этого действия осталось около половины. Увы, из-за вьюги и разницы в наших силах я не смог сделать все идеально, как того хотел, и снизить уровень своих затрат. Но это лучше, чем специально подставляться. «И это все? Неужели вы думаете, что этим меня можно убить?» Спустя несколько секунд я возвращаю незнакомцу его же слова. «Я разочарован!» Вьюга ослабевает, и я вижу своего врага. Он криво ухмыляется и поправляет свои небольшие черные очки. «Как любопытно! Разве честно использовать защитные талисманы, молодой человек?» По-своему воспринял произошедшее незнакомец. «Хотя ваш план мне понравился. Так что дальше? Есть ли у вас атакующий талисман? Что-то не похоже. И много ли заклинаний выдержит ваш талисман? Быть может, мне достаточно подойти к вам поближе и убить своими руками? А вот это уже может быть проблемой. Я не знаю, насколько он силен в ближнем бою, но в чистой физической силе я этому мужчине уже понятно, что проиграю. Можете подойти и попробовать». Улыбаюсь я в ответ, не показывая ему настоящие эмоции. «Но тогда я точно не буду стоять на месте». Даже так, в этот момент мужчина аккуратно снимает очки и убирает их в карман. Я впервые смотрю ему в глаза. Без сомнения, в них тоже читается безумие. «Тогда мне надо стать серьезнее». Незнакомец не медлит, и подо мной появляется большой магический круг. Я отпрыгиваю назад и частично ломаю плетение. Однако от самого заклинания меня это в полной мере не спасает. Лед сковывает мои ноги по колено, однако руки остаются свободны. Что ж, это желание поиграть со мной будет стоить незнакомцу жизни. Было весело, но пора заканчивать. «Есть что сказать напоследок, молодой человек?» — спрашивает меня противник. В то время как я почти полностью разрушил свои оковы, но этого, разумеется, не видно внешне. Мне достаточно лишь захотеть сделать шаг, чтобы освободиться. «Да! Отправляйся к праотцам!» Изображая гнев, говорю я и быстро вынимаю пистолет, после чего стреляю мужчине в голову. Первая, вторая, третья и четвертая пули ожидаемо попадают в созданный им барьер, не причиняя моему противнику никакого вреда. Только при этом я не перестаю ломать его защитное плетение, чего он не замечает, так как подобного никто не ждет. «Бесполезно!» Ухмыляется мужчина и без страха приближается ко мне, в то время как я делаю пятый и шестой выстрел. «Это не сра...» Мой последний выстрел беспрепятственно проходит через слишком ослабленный барьер, оставляя ему дыру во лбу. Сразу после этого я освобождаюсь из ледяной ловушки и подхожу поближе к мертвому незнакомцу и делаю еще два контрольных выстрела. Теперь точно мертв, а то мало ли что. В таком деле лучше патроны не жалеть. «А пафос это было», — вслух сказал я, после чего быстро обыскал его. Увы, ничего полезного я не нашел. Те же очки оказались просто очками, а не каким-нибудь артефактом, как я думал изначально. Похоже, он действительно их носил просто ради создания образа. По идее, это был последний противник в этом месте. Правда, мне все равно хотелось поторопиться. Да, маловероятно, что подмога из города доберется сюда до рассвета, если там и впрямь ведутся сражения. Передислоцировать войска с одного места на другое в таких условиях — очень непростая задача. С другой стороны, сомневаюсь, что эта группировка относилась к войскам оппозиции. Скорее, это похоже на самоуправство местных группировок под общий шумок. Даже если недалеко стоит еще одна база, смерть мага пятого круга должна будет заставить их нервничать и собрать больше сил для контратаки. Если там, конечно, вообще будут силы для этого. Однако в чем я не сомневался, так это возможности погони за нами. В городе куда проще скрывать свои следы, чем возле берега или в лесу. Хотя там уже будет риск попасть под магические атаки сражающихся, да и от обычной пули так просто не убежишь. Так что идеального решения просто нет. «Женя!» Знакомый голос выбил меня из потока мыслей. «Ты в порядке, Евгений? Ты весь в крови?» «Это не моя кровь», — ответил я, по-прежнему ощущая холодок на теле и особенно на ногах. Хотя кровь, пожалуй, потом стоит вытереть. Нечего пугать людей своим видом. «Ты хорошо справилась, Алисия?» Я решил не говорить про свою оплошность со вспышкой. Да, мне стоило сказать конкретнее, что за сигнал я использую. Впрочем, я тоже человек и могу допускать ошибки. «Спасибо. Ты тоже». Девушка сначала посмотрела на меня, а затем отвела смущенный взгляд. И ведь разрушения и убитые люди ее совсем не волновали. Я понял, что она хотела одновременно спросить про заложников и, видимо, снова поблагодарить меня за спасение, и поэтому ответил на опережение. «Твой брат и гости с вечеринки должны быть где-то здесь. Иди за мной, но аккуратно. Возможно, кто-то из этих бандитов просто спрятался», — сказал я и принялся искать пропавших. Найти пленников не составило большого труда. Сами бандиты построили этот подвал, или он уже был на базе, но пленники оказались именно там. Всего я насчитал 3 девушек и 7 парней, сидящих в 2 разных камерах и закованных в магические оковы. Судя по рунам, они подавляли их магию, и это не сказать, что было полезно для здоровья, особенно на длительное время. Поэтому я не удивился, что они совсем не обратили на нас внимания, когда мы вошли в подвал. Пережитый стресс, истощение и подавление магических сил заставляли находиться их в состоянии, близком к дреме. «Что это с ними?» — спросила Алисия, завидев странное зрелище. Правда, при этом она, на удивление, сохраняла спокойствие. Похоже, произошедшее закалило ее сердце, либо я просто чего-то не знаю про эту аристократку. Все же она теперь была слишком спокойной. «Мой брат и они какие-то странные, будто они не в себе. Они под чем-то?» «С ними все в порядке, это просто истощение. Телом они здесь, а разумом...» Быстро объяснил я девушке ситуацию, которую неоднократно встречал на войне. «Я быстро приведу их в чувство. Поищи пока ключи, чтобы не тратить время на взлом замков. Помещение было не такое большое, и сомневаюсь, что ключи держали далеко от пленников. Лень порождает самые простые решения». «Я быстро», — бодро кивнула Алисия, и через несколько секунд поисков уже меня кликнула. «Нашла. Кидай сюда», — сказал я и поймал связку ключей. Затем нашел нужный и открыл дверь в мужскую камеру. «Жди здесь». Первым же делом я подошел к Михаилу. Порванная одежда, множество ссадин и синяков. Не похоже, чтобы его пытали. Скорее, пару раз продемонстрировали силу, чтобы он не пытался показать характер. Правда, состояние все равно оставляет желать лучшего. И моих сил после боя явно было недостаточно, чтобы справиться со всеми травмами. Будь у меня с собой исцеляющие пилюли, было бы лучше. Увы, даже если они и были на этой базе, то я их не нашел. Да и сомневаюсь, что местные могли себе их позволить. У незнакомца они также не обнаружились, поэтому приходилось обходиться только моим слабеньким исцелением. Я снял с Михаила кандалы, исцелил его травмы настолько, насколько это было возможно, после чего слабеньким похлопыванием по щекам привел парня в чувство. «Ух!» — простонал Михаил, держась за голову. «Грёбаные ублюдки! Я вас всех!» Парень увидел мое лицо и замер в немом шоке. Увы, последствия того, что он пережил, еще никто не отменял. Хорошо, хоть парень спокойно отреагировал на меня, а не сразу напал, сдуру посчитав за одного из бандитов. Будет прекрасно, если с остальными пробуждение пройдет более-менее гладко. «Видно, хорошо тебя приложили, раз ты своих не признаешь». Улыбнулся я, давая понять, что все в порядке. «Вставай, тебя сестра уже заждалась у выхода». «Так ты настоящий?» Одновременно спросил и воскликнул Михаил, после чего медленно встал на ноги. «Погоди, а где эти сволочи? Их же тут целая орава была. А Алисия? С ней все в порядке?» «Алисия жива, а те, кто вас пленил, моими стараниями мертвы», — спокойно ответил я и подтолкнул парня в сторону выхода. «Иди к своей сестре, она все объяснит. Мне еще с остальными разбираться». «Надеюсь, это не сон», — пробурчал себе под нос Михаил, но таки вышел за дверь. «Не сон», — увидел я Алисию, вставшую возле прохода, после чего случилось долгожданное воссоединение семьи. Михаил подбежал к ней и крепко обнял, а она, в свою очередь, положила свою голову на его плечо, пытаясь скрыть слезы радости. От увиденной сцены На сердце стало теплее. Жаль, правда, что это только начало всех трудностей, которые нас ждут. Включая Лисию, мне нужно сопроводить 11 человек до города, а затем как-то вывести их из этой зоны. Я не строил больших надежд, что все выберутся отсюда живыми. В подобных ситуациях следовало быть реалистом, а реальность такова, что почти все они моя обуза, и мне было бы легче действовать одному. Но и бросить людей я просто не могу. Это было бы неправильно. Ладно, это проблема будущего. Пока что надо ускориться, иначе мы не покинем базу до рассвета.